О, звездочка, я не могу просить денег у халифа, и ты тоже не можешь просить у Сид-Зубейды. Правда, звездочка, халиф говорил мне, приходи каждый раз, как тебе понадобятся деньги, и не проси у казначея, а проси у меня. Но мне стыдно, и я боюсь, как бы он не подумал, за короткое время я дал ему много денег, и он уже успел их истратить. И мне тоже пришла та же самая мысль. Я боюсь, что если я пойду к Сид-Зубейде, она скажет, ты уже успела истратить все деньги, которые я тебе дала. И у меня, любимый, такие же опасения, как у тебя, — ответила Наджмат ас-Субх, и Абуль-Хасан молвил. Раз нам трудно обратиться к ним с просьбой, и мы боимся, что нас спросят, куда вы девали деньги, которые мы вам дали, то я придумал хорошую хитрость, забавную шутку, которая поможет нам добыть у них денег без стыда и смущения. Но дело это должно исходить от меня и от тебя, и необходимо, чтобы ты мне помогла. Я к твоим услугам, о Абуль-Хасан, упаси Боже, чтобы я тебя в чем-нибудь ослушалась, и моя душа — выкуп за тебя». Сказала Наджмат ас-Субх, и Абуль-Хасан воскликнул. «Очень хорошо! Аллах да продлит твой род, о дочь благородных! Я уверен в твоей любви ко мне. Посмотри, какую шутку я намерен устроить. Умри сначала ты, а потом я тоже умру, и каждый из нас будет умирать по очереди смешным и забавным способом. Такая проделка повеселит халифа и Сид-Зубейду, а мы раздобудем денег. «Послушай, Абуль-Хасан, — сказала Наджмат ас-Субх, — я повинуюсь тебе во всем, но что касается смерти, то это вещь невозможная. Если ты хочешь умереть, умирай, хоть это и будет мне очень тяжело, а что до меня, то я умирать не хочу». «Поистине ты с ума сошла! — воскликнул Абуль-Хасан. — Ум у тебя женский, и все вы повержены в уме, и я тебя не упрекаю. Горе тебе, как же это мы умрем? Ты думаешь, каждый из нас сам себя убьет и умрет? Как можно? Это вещь противоестественная. Хитрость, которую я придумал, не в том, что я убью себя и умру, или ты убьешь себя и умрешь. Послушай-ка, как я намерен устроить эту знатную шутку и забавную хитрость. Раз это игра, в которой нет смерти, то я к твоим услугам во всем, что захочешь, — сказала Наджмат ас-Субх. Ты знаешь, что жизнь всем дорога, и не думай, будто я отказываюсь умереть, потому что я лучше тебя. Упаси Боже! Но, как я тебе сказала, жизнь дорога, и мне стало тяжело, когда я услышала, что ты хочешь умереть. Нам нет нужды много разговаривать, и теперь не такое время, чтобы болтать попусту, — молвил Абуль-Хасан. Я расскажу тебе, что собираюсь делать. Я лягу здесь, посреди комнаты, а ты принеси большое одеяло, заверни меня в него, опусти тюрбан мне на лицо и поверни меня в сторону кыблы, точно я мертвый. А когда покончишь со всем этим, надень какую-нибудь из своих вещей, старую, ветхую, и пойди к Сид-Зубейде с плачем и бей себя по лицу и рви на себе одежду, скажи ей, что я умер. И я уверен, что когда она это услышит, она даст тебе много денег на погребение и подарит отрез, сшитый золотом материи, чтобы положить его на носилки с моим телом. Тогда мы добудем и денежки, и прекрасную одежду взамен старой, которую ты на себе разорвешь. — Слушаю и повинуюсь, — воскликнула Наджмат ас-Субх. — Клянусь Аллахом, Абуль-Хасан, это ловкая проделка. Потом Абуль-Хасан растянулся посреди комнаты и прикинулся мертвым, а Наджмат ас-Субх закутала его в одеяло и сделала так, как он ее научил. Спустила тюрбан ему на глаза и повернула его лицом к кыбле. Потом она надела одежды печали, распустила волосы, разорвала на себе платье и принялась плакать и стонать. Она отправилась в таком виде к своей госпоже Сидзубиде, рыдая и хлопая себя по щекам.